Да теперь уж и не пересчитаешь, в скольких руках мог побывать этот рукописный лист с того самого лета 1942 года, когда фашисты бомбили Вешенский дом автора «Тихого Дона», убили его мать, а солдаты наших танковых, стрелковых, саперных частей, оборонявших станицу и проходивших через нее, подбирали вот такие же листки. И теперь по дороге из Ростова мы с вешенским секретарем Булавиным снова и снова доискиваемся смысла этих зачеркиваний, поправок и вставок, сделанных молодым твердым почерком. Вот Григорий Мелехов, перейдя по мартовскому ростепельному льду через Дон, увидел сына, обламывающего на спуске к пристани свисавшие из камня ледяные сосульки. Шолохов сперва написал «ледяшки», но потом зачеркнул и исправил «осколки». И нет, не скользят, а, конечно же, катятся они вниз под гору, как осколки тех самых молодых надежд, с которыми Григорий Мелехов когда-то покидал родной хутор. Но и теперь он еще не полностью расстался с ними. «Мишенька, сыночек», — пишет Шолохов и опять решительно зачеркивает. Не так. Не может так длинно говорить Григорий, который столько вынашивал в себе ожидание этого возвращения и предчувствие этой встречи. У него же прерывается голос. И на место «сыночек» Шолохов ставит емкое и донское «сынок». А может быть, и под этот гул ячменно-пшеничного половодья, рассекаемого лезвием шоссе, так особенно хорошо теперь мысленно брести вслед за автором «Тихого Дона» тропами его строчек в поисках тех единственных, неповторимых слов, из которых поднялись и выколосились в душах миллионов людей такие могучие всходы. Между тем, чем дальше от Ростова на север Дона, тем все явственнее разбавляется распростертый над ее полями хлебный запах влагой. И крылья нив и колосов, перегоняемых по шоссе из южных районов области в северодонскую глубинку, блестят под дождем. Не в попад, разрывая все запланированные графики и сроки уборки, зачастили дожди. За Новочеркасском, где лезвие шоссе загибается влево, поворачивая на север области, хорошо видно, как и над полями нашего Уздонецкого района, который остался правее, бушует гроза. А с весны и почти до середины лета, когда дожди так желанны были, не было их. И все же знаю, мои земляки даже в этих условиях настроены и с государством рассчитаться, и уйти с животноводством в зиму не на таком, как после прошлогодней засухи, черством пайке. Конечно, мешают дожди. Едва лишь отогреются поля после первого утреннего, и комбайны возьмут разгон. Как невесть откуда подкравшаяся туча разрешается новым хлестким ливнем. А там, смотри, к вечеру нагрянет и третий дождь. Ложится и закручивается хлеб. По прежним временам половина урожая, считай, так и осталась бы на земле. Но теперь научились выхватывать хлеб и в короткой промежутке между ливнями, стянув силы в кулаки механизированных отрядов и приспособив комбайны для уборки полеглых полей. Уж если не ко времени зарядили дожди, то и не должно быть худо без добра. А печальный опыт суровой зимовки и напоминает, и предостерегает, и учит. Не только в Уздонецком, но и в других районах области, особенно на черных землях и в прилегающих к ним колхозах и совхозах, терзания минувшей зимы многому научили людей. И, конечно, в первую очередь тому, чтобы теперь зерно по зерну, стебелек по стебельку, овощ по овощу собрать и сберечь новый урожай. Тем более, что часть Донщины все же опять обидела засуха. Это теперь с неба, как из опрокинутого ведра, на день по нескольку раз начинает лить, а то ведь по неделям и месяцам ни капли. И все-таки, уезжая из Ростова в Вешки, я запомнил, как секретарь обкома, передавая привет Михаилу Александровичу Шолохову, сказал: «Конечно, заготовки будут строгие, чтобы продать государству не менее 4 миллионов тонн зерна, нам хорошо бы, несмотря на частичную засуху, в среднем по 22,5 по 23 центнера с каждого гектара взять. Но есть хороший хлеб в Сальске, Зернограде, в Чертковском, в ряде других районов. А 231 тысяча гектаров кукурузы, посеянной на зерно, плюс сорго и рис, тоже должны прибавку дать, если б не дожди. А они, на всем пути от Ростова до Вешенской идут и идут. И в Красносулинском, и в Каменском, и в Тарасовском районах. Теперь Михаил Александрович обязательно не забудет посмеяться. «Ну как, выпросил?» — вздыхает немногословный вешенский секретарь Булавин. Вдруг, когда минуем Тарасовскую, ветром пахнувшим с ее пшеничного поля, явственно выжимает из памяти, как изголодавшиеся в 1921 году со своими семьями учителя, сообща, молотили там жито, скошенное с нарезанных им сельсоветом десятин. Стояла, помню, посредине нашего двора молотилка, арендованная у кого-то из зажиточных тарасовских крестьян. Мужчины вилами подавали жито наверх, а внизу женщины отгребали из-под молотилки лопатами и вручную веяли на ветру над брезентом лантухом зерно. Так теперь уж вплоть до самых вешек и будет сверкать, взлетая с гребня на гребень Шолоховской степи, смоченное дождями шоссе. Но и гул донской жатвы все больше перемещается с юга на север. 20 тысяч комбайнеров, последователей Николая Бочкарева и сотни тысяч других механизаторов ведут ее. Снова обгоняем Нивы и Колосы, которые спешат с юга на уборку в северодонскую глубинку. Вот она, нержавеющей кровью политая. Ох, и выпало же на долю этой земли. И тогда, когда метался по ней на своем коне из стороны в сторону Григорий Мелехов, а Федор Подтелков, бесстрашно встречая смерть, бросал толпе обманутых офицерами и ошеломленных его мужеством казаков, слепцывы, и тогда, когда совсем еще молодой Шолохов гонялся вместе со своими товарищами по продотряду, по этим Велюжинам и Буеракам, за белобандитами, добывая у донских кулаков хлеб для голодающих семей рабочих Питера и Москвы. И тогда, когда Давыдов с Нагульновым самые первые семена бросали здесь, в борозды, распахнутой плугом коллективизации Целины, и тогда, когда насмерть встали здесь, на излучине Дона, наши пехотинцы, артиллеристы, танкисты, преградив танкам врага путь на восток, а потом и повернули их вспять, погнали прочь. Выходим с Булавиным из машины у полей Мироновской 88, Одесской 51, Северодонской пшениц. Вылущиваем из рубашек колосьев на ладони крупные теплые зерна. Ну и не только по этим зернам видишь, как укоренилась здесь брошенная почти полвека назад Давыдовым и Нагульновым в борозду поднятой целины семя, и какой выколосился из него урожай. Хотя, конечно, и совсем другие теперь задачи решают те, кто продолжает на этой земле их дело. Новое время властно выводит на новые рубежи индустриальной специализации сельское хозяйство Верхнего Дона. В Кашарском районе строится межколхозный комплекс по откорму свиней с первой очередью на 25 тысяч голов в год, с комбикормовым заводом. Создается и на орошаемых землях Вешенского района мощное объединение по откорму крупного рогатого скота. А назвать его наши казаки решили «Поднятая целина», замечает Булавин. Вот и вновь она напоминает о себе. И давно уже здесь все неразрывно переплелось. Жизнь и литература, зерно и слово. Вдруг может вырваться и у молчаливого вешенского секретаря. Прикипел я здесь намертво. Еще бы Булавину не прикипеть, если он до того, как стал секретарем райкома, 12 лет работал в хуторе Кружилине, на родине автора Тихого Дона, главным агрономом и директором совхоза. Там же познакомился и с Шолоховым, который не забывает своих земляков. Так вот же оно и есть, то, что так объединяет каким-то общим, хотя, на первый взгляд, и неуловимым сходством этих, по выражению Шолохова, районщиков. И секретаря Вешенского райкома, теперь уж далеких лет коллективизации, Петра Лугового, которого мне посчастливилось узнать в те незабываемые 30-е годы, и секретаря райкома 60-х годов Петра Маяцкого, он теперь секретарствует в соседнем Боковском районе, и того же нынешнего Николая Булавина. Прикипели они, районщики, намертво к этой обильно политой казачьей и солдатской кровью и засеянной давыдовско-нагульновскими семенами земле. Удивительная земля, где из яви восстала легенда, чтобы опять превратиться в явь. Еще бы, если и этот завершающий Тихий Дон лист, исписанный рукой Шолохова почти 40 лет назад, и подхваченный ураганом войны, теперь опять возвращается к нему. Но Шолохов, к моему разочарованию, только вскользь и осведомляется в первые минуты встречи. «Это как же он очутился у тебя?» И тут же, поворачиваясь к Булавину, смеется одними глазами. «Ну что, выпросил секретарь райкома дождя? Теперь останавливай!» Он дает волю смеху. «Хвалился, что у тебя какие-то испытанные связи с бабками, ну и наколдовал». Так же быстро и гаснет его смех, он весь внимание. «А по всей области с хлебом как? Строгие, говоришь, будут заготовки. А когда ж до этого они были не строгими?» Спустя рукава еще никогда не заготавливали хлеб. Вот и всегда, сколько помню, с этого и начинали с встречи у него в доме. С разговора о хлебе, о земле и о тех, кто выращивает хлеб. Не изменяет он себе и теперь. Все так же жгуче жаден ко всему и до всего, что касается этих людей, волнуемых тревогами и делами. Даже когда о литературе, о ком-нибудь из писателей заводит речь, то теми же словами, и с той же меркой, с какой говорит о тех, кто пашет землю, засевает ее, и, когда надо, умирает за нее. И слова у него при этом, как те же зерна, отобранные, провеянные, взвешенные, одно к одному. Узнав, что финальный лист рукописи Тихого Дона, который теперь вернулся к нему, до этого, судя по всему, побывал в руках у какого-то танкиста и во многих других руках, тут же вставляет: «Прочел я на днях книжку генерала танковых войск Егорова. Сущая правда о войне. Не с высоты нынешнего своего звания пишет, рассуждает о ней, а как человек, который сам командовал танковым батальоном и полком. Всего хлебнул, поэтому веришь. Чтобы люди верили слову о войне, надо, чтобы пишущий тоже верил и знал о ней не из чужих рук, а...» И Шолохов закончил разговор об этом жестом, как будто бы взвешивая на ладони слово. Все так же много читает книг наших и зарубежных писателей, сетует, что мало еще хороших переводов. И снова о хлебе, о земле, о жизни и судьбе тех, кто пашет ее, убирает на ней урожай. Немедленно требует уточнения. Сколько? Услышав от Булавина, что в Вешенский район идут из других мест на уборку комбайны. Еще и еще раз убеждаешься, как повседневно прочна у него связь с районщиками, и как неотделим он от жизни всех тех людей, которые живут рядом с ним и вокруг него на Донской земле. Но и только ли на Донской? И уже под конец нашей встречи, узнав, что прямо отсюда, с берегов Северного Дона, мне предстоит ехать на Пензенщину, на берега Суры, он остается верен себе. А как там у них с хлебом? Еремину, земляку, поклониться прошу. Знаю, что когда я буду передавать эти слова пензенскому секретарю обкома Еремину, который прежде работал секретарем райкома на Дону, над полями Донщины уже будет слабеть этот всепобеждающий запах хлеба, а на берегах Суры он только начнет взлетать с комбайновых загонок и стаков, набирая силу.